нашли с перерезанным горлом в каком-то развалившемся сарае в Холдборе. Никто, кроме Майс Грейва, не мог сделать этого. Возможно, шпион что-то заметил, и барон решил избавиться от него. Хотя не исключено, что надменный Майс Грейв просто обнаружил слежку и в ярости прикончил соглядатая. Это менее вероятно, ибо бурый орел слишком выдержан и хладнокровен для этого. Это значит, что долгое время за ним никто не следил. А затем Рэдклиффу донесли, что Майс Грейва застали беседующим с баронессой Деборой Шенли. Благонравная леди любезно толковала с убийцей своего первого супруга. Роберту Рэдклиффу это сразу показалось подозрительным. Он и до этого наблюдал за баронессой, так как всем было известно, что принцесса к ней благоволит, а история побега принцессы из Тауэра казалась весьма малоправдоподобной. Однако от Анны следовало ожидать чего угодно, тем более, что именно на свадьбе ее любимицы ее и сцапал Кларенс. Рэдклифф — светлая голова, и он не спускал с Деборы Шенли глаз, пока не выследил Анну Невиль. Обе они покинули Лондон и следовали той же дорогой, где прошла армия Йорков. Рэдклиффу оставалось только послать скорого гонца к Ричарду, чтобы он перехватил леди Шенли и ее так называемую служанку. Беглянки что-то заподозрили, потому что совершенно неожиданно двинулись в объезд. Но огни их отряда, когда они свернули в сторону с главной дороги, заметили скакавшие за ними люди Рэдклиффа. Ричард прислушался к звукам, долетающим из тумана, и снова взглянул на Майс Грейва. Год назад он помог Анне Невиль сбежать от Йорков. Никто не поручится, что и сейчас он не помогал ей. Кларенс подозревает, что именно через Майс Грейва принцесса узнала о сговоре Джорджа с братьями. Прямых улик нет, если не считать того, что Анна видела Майс Грейва в Савое, но Эдуард настолько уверен в преданности Бурого Орла, что напрочь отметает всякие подозрения. Где-то впереди прозвучал сигнал к бою. Ричард тотчас забыл о Майс Грейве и весь превратился в слух. Откуда-то неслись приглушенные выкрики, хриплые звуки трубы. Туман делал все звуки нечеткими, неузнаваемыми. Однако Ричард был достаточно опытным воином, чтобы определить, что это не звуки битвы. Труба ревела без умолку, бил барабан, порой раздавались отдаленные восклицания, но это отнюдь не походило на схватку. Затем все стихло. Рыцари Ричарда в глухом тумане чертыхались, не понимая, что происходит. Наконец, кто-то не выдержал и послал оруженосца выяснить, что случилось. Однако едва тот скрылся, как снова раздался вой трубы. И на этот раз явственно послышались звуки сшибающейся стали, рев лучников, крики боли и ужаса, громкие призывы. Битва началась. Посланный вернулся далеко не сразу. Глостер увидел на его табаре вздыбленного голубого льва и решил, что это один из людей Перри. Это был совсем молоденький мальчик с едва пробивающимся пушком на губе. Он был бледен и не на шутку перепуган. «О, святые угодники! Милорды, да там просто ад кромешный! Я был совсем рядом, меня тоже едва не затянули в свалку. Да-да, господа, это не рыцарский поединок, а настоящая свалка. Никто не думает о чести, о подвигах. Люди падают и ползают в грязи, добивая раненых. Четверо нападают на одного. не боясь позора, и колют его копьями в спину».